В одной из стен виднелся круглый проход. Через него мы шустро пролетели вниз к центру тоннеля и вышли на другом этаже этого необычного места, где уже был другой дизайн пола и потолка, но общая концепция разных линий и материалов отделки сохранялась. Я глянул на часы и удивленно замер. «Стой! Часы, видимо, сломались», — заметил я отсутствие движения стрелки. «Что бы я ни делал, но запускаться механизм не хотел. Более того, даже часы в формате артефакта собирателей не работали. Сделать я ничего не мог, но, точно, здесь продукты сохраняют вечную свежесть, а трупы не разлагаются. Видимо, здесь время буквально замирает. И это одна из особенностей этого места, такая же, как и манипуляции с пространством и гравитацией. Фома почему-то называл это место изломом, но я вот сколько не хожу, а ничего такого не ощущаю. Хотя потоки маны здесь неимоверно сильные, будто я в центральных коридорах подземелья с монстрами нахожусь. Странно это, очень странно. Помещения, которые мне показывал Фома, тоже имели удивительные следы отделки талантливых мастеров, но в целом были потрепаны. Царапины, куча мусора и хлама, грязь, следы крови, пустые консервные банки. Этому месту явно не хватает своей Юли или хотя бы Маши. Ни Фома, ни остальные фамильеры здесь генеральную уборку точно не проводили, да и не особо парились из-за того, что плитка, мозаика, стены и пол царапаются, становятся блеклыми и убитыми. Время над этими коридорами, залами и комнатами не властно, но Фома куда более опасный противник, чем какое-то время. Время можно и потянуть, а вот Фома, неминуем. Видел я и предметы интерьера. Каменные лавочки, высеченные словно из цельного куска скалы. Они отполированы до блеска, но убиты нычками Фомы. В одном месте я даже на плитке следы от гусеницы нашел. Видимо, в этой самой комнате и хранился мой танк. Прыгнул на месте, и на потолке, который стал полом, нашел следы от хранения боеприпасов. Рассыпаны патроны, валяются гильзы и прочие полезности. Хоть Хлашу вызывай и проси тут все вычистить ее водометом, оценил я пустующее помещение и пошел дальше. Увидел, как хранится всякое барахло, собранное мной и Фомченко по случаю, и как добыча из изломов хранится. К моему удивлению, какие-то нормы мой капитан соблюдает. Я был уверен, что в комнатах все просто навалено от потолка до пола, все битком набито. Но нет, он старался не класть вещи друг на друга, кроме самых редких случаев. И получалось, благодаря переменной гравитации, двойное пространство, удобное для быстрого поиска и перемещения вещей во внешний мир. А вот хранение туш монстров эти нормы не касались. Эти были как раз в кучу навалены. Оно и понятно. Все равно их всех разом потом вываливать. Пипи. Обвел Фома лапой большой зал, в центре которого стояла массивная мраморная колонна. То есть все вещи, что мы скинули конвою, хранились в одном этом зале. Он как две стандартные комнаты. Но это совсем ерунда по сравнению с общим объемом хранения, задумчиво произнес я, пытаясь понять, насколько в целом я ошибся в расчетах, когда прикидывал размер хомячьих закромов. Пи. Позвал за собой Фома, и мы отправились к ближайшей развилке, чтобы вновь пролететь через круглый тоннель на другой этаж. Фома тут, конечно, ловко ориентируется, а я, наверное, уже бы пару раз заблудился. Очень похожи друг на друга проходы и однотипные повороты, за которыми обнаруживаются двери к все новым и новым комнатам. «А-а-а!» – заверещала, словно ее убивают, Виви, убегая от меня с полотенцем на голове, и вскоре раздался удар двери. «Кажется, я чуть-чуть не вовремя. Хоть бы предупредили, блин, па, чё ты тут забыл?» – донесся девчачий крик из-за двери. «Смотрю, в каких условиях ты живешь, да и все остальные тоже. Может, помощь надо что-нибудь сделать, комфорта добавить, Пи?» Покачал головой Фомченко, давая понять, что от меня здесь ничего не требуется. Ну, ладно. Впрочем, если вспомнить чек за мебель, возможности Фомы все сюда перенести и просто нечеловеческую силу Виви, то оно и понятно. 5 минут, я порядок в комнате наведу. Выглянула распаренная мордашка Виви из-за двери, и я показал ей большой палец. И не думал тебя пугать. Не переживай, я пока тут осмотрюсь. Это жилой этаж, я правильно понял, общага, Пи? Кивнул Фома и, сложив руки за спиной, пошел вперед, напискивая, кто и в какой комнате обитает. Приоткрыл дверь в комнату кино, и с той стороны зазвенели пивные банки. Ясно все с ним, накажу за беспорядок. Комната Гри, библиотека. Я прямо обалдел. Это же ведь, по сути, все мое. Да мне всей жизни не хватит, чтобы это прочесть. Тут стеллажей одних рядов 50, если не больше, и в каждом ряду десятки шкафов с книгами. Библиотека занимает 90% самого большого помещения на этаже, по словам Фомы, а в остальной зоне, которую отсюда не видно, есть всякие диванчики, столики, принадлежности для письма, доска для записи и другая мебель, что нужна моей грибнице для саморазвития. Пипи, открыл комнату Жужжи Фома, и я увидел огромную грязевую ванну в центре. А тут всегда грязь была, Пи, отрицательно замотал головой экскурсовод. Ясно, нанесли в бассейн. Апа, а это что такое? Какой знакомый символ рода? Оценил я сильно испачканный ковер с гербом ирисовых, прибитый к стене. Пи, ага, тут он вытирается от грязи. Понял. Напротив комнаты Жужжи была душевая. Удивительно, но она не просто работала. Она выглядела как древнеримская терма. Свежесть и чистота, а еще полноценный фонтанчик и стена воды, летящая сверху вниз и уходящая сквозь щели в мраморном полу. Вода была тут всегда, или Хлоша постаралась? Пи, показал палец Фомченко, давая понять, что первое мое предположение оказалось верным. Удивительное место. Слушай, а ты говорил, тут темно. Я подошел к настенным светильникам. Давно свет провели? Пи, пи-пи-пи, пи-пи, начал он мне рассказывать, как спер у кого-то во время войны первые светильники, работающие на мане и зернах монстров в качестве проводника энергии. Они хозяину этих хором так понравились, что он с тех пор приобрел их огромное количество, и вместе с Гри, которой тоже нужен был свет для нормального чтения, развесил по всем коридорам и комнатам. О том, каким образом и где он их приобрел, хомяк умолчал. Видимо, не все в этом вопросе было чисто и законно. Хотя, помнится мне, 50 штук таких вот светильников я самолично ему заказывал по просьбе моих фамильеров. И недавно еще просили докупить. Но тут их, в этих коридорах, раз в 10 больше, чем я ожидал, пожалуй. Не знаю, может, пока я грабил врагов моего рода, Фомченко свою диверсию проводил на благо рода Фомченко. Неважно, главное, что кто-то это место сделал таким огромным и шикарным, напитал его маной. И вот я здесь. Стою и вижу огромные возможности, если все сделать правильно, грамотно организовать хранение, а быть может, даже расширить некоторые коридоры и прокопать новые. Если мутанты в изломах это делают, то что мешает и нам поступить точно так же? Зашел к даче в гости, оценил ее стиль, кроваво-готическая романтика, но она даже читает, граф Монте-Кристо, сказка о вурдалаках, инквизиция и великая охота, от всяких книжечек про любовь до энциклопедии из Ватикана, все о вампирах читает, красавица моя, да и в целом комната отличается куда как большим порядком, чем все остальные, а в шкафу что? Решил поинтересоваться я и потянул за ручку. Не-е-е-е-е-ед, только и успела крикнуть она перед тем, как меня смело волной бумажек, пустых упаковок от паштета и не самой чистой одежды. Ну, па, ну я же предупреждала. Поздно предупредила, побурчал я, снимая с головы банановую кожуру. Тебе самой-то не стыдно? Такой бардак развела. Ты же девочка. Ладно, закатила глаза моя маленькая, но уже такая взрослая вампиресса и ушла в общий коридор, надеюсь, за шваброй и мусорным ведром. «Слушай, а сколько здесь этажей?» Отряхнувшись, спросил я у вертящего в руках лифчик Виви хомяка. И секунды не прошло, как моя красотка вернулась, вырвала свой предмет гардероба из рук Фомы и отвесила ему за трещину. «Даже не думай, исчезла она так же быстро, как и появилась. Как же быстро растут дети. Так сколько этажей, Пи, как это не знаешь?» С удивлением посмотрел я на Фомченко, а тот в ответ посмотрел на меня и махнул рукой, призывая следовать за ним. Пару минут хода и прыжков по лестницам и тоннелям, и я оказался у тупика. Проход перекрывало энергетическое поле, то есть дальше ты не исследовал, Пи, не пропускает никак, Пи-пи, интересно, что же там такое скрывается, интересно, да, Фома со мной согласился, и я протянул палец к энергетической стене, а, я не успел даже опомниться, как меня утянуло куда-то вдаль, и Фомченко в этот раз был не при делах, последнее, что я увидел, так это его выпученные глазенки. В общем, меня словно кто-то всесильный за палец схватил и утянул далеко-далеко. Перед глазами вновь появилась такая знакомая темнота подпространства, да только здесь, кроме зеленцы, что была в этом мире тьмы, виднелись еще шесть удивительных по своей красоте оттенков, и каждый из них вызывал теплоту. Я будто бы родную душу встретил. Офигеть! Я поднялся, пялись на лестницу, что вела к пустующему каменному трону. Глава 19. Это зрелище настолько меня увлекло, что я далеко не сразу оценил все место целиком. Усилием воли еле оторвал взгляд от символа власти и величия, который не видел даже в тронном зале Кремля. Стиль интерьера был схож, сразу понятно. Все вокруг – работа того же трудолюбивого мастера, а может и целой группы мастеров, что создали и обычные коридоры, и комнаты, и залы, и проходы хомячьего подземелья. Плиты на полу были идеально подогнаны, стык в стык. Работа профессионалов. Кстати, я на площади, причем на открытом воздухе. Впереди трон, а позади меня и по бокам стоят здания в невероятно древнем стиле. Тот дом, что за троном, выполнен в древнегреческом стиле, а может и древнеримском. Слишком тонкая грань между ними, да и слишком мало у меня познаний в этой области. Хотя нет, я еще раз внимательно взглянул на ансамбль зданий вокруг и понял, что их шесть и все они отличаются друг от друга. У одного были очень грубые черты, словно неведомые мастера-строители растеряли все мастерство. Бочкообразные колонны, плоская крыша, золотые барельефы над арочным проходом, что вел в здание, минимализм и монументализм. Фундамент здания и вовсе выглядел как обычное нагромождение камней, никакой изящности. Пригляделся к другому зданию и тут же ощутил нотки Востока. Не Азия, а что-то в духе вавилонских башен. Более квадратные и каменные формы секции стояли одна на другой, вызывали интерес и, казалось бы, скрывали за собой какие-то тайны, устремляясь к небесам, словно в древней обсерватории. Египет, узнал я привычную для тех мест роспись на колоннах очередного дворца, что стоял на краю площади. А это Индия. Это на Китай похоже. Ассоциации приходили на ум сразу же, стоило мне приглядеться к каждому зданию. И все же у каждого из них есть нечто общее, что объединяет все это в единый ансамбль. Это все храмы, входы направлены к трону. Каждый храм выкрашен в свой цвет. Общие черты. 7 колонн на лицевой стороне, арочный вход, под крышей разные по степени исполнения, но вполне узнаваемые статуи людей. Любопытно. Между вавилонским и римским храмами можно еще один вместить. Ансамбль не закончен, я огляделся снова и попытался заметить хоть что-то помимо этих храмов и трона, но пространство снаружи было недоступно для моего восприятия. Словно стена энергии отделяла этот мир от всего остального. Куда я вообще попал? И где выход отсюда? Надо исследовать храмы. И трон тоже. Я направился вверх по ступеням. С одной стороны, очень интересовал трон, а с другой, с высоты я, возможно, увижу что-либо еще. И я действительно нашел кое-что. Вернее, кое-кого. Стоило мне попытаться забраться на этот огромный трон ногами, предварительно осмотрев его удивительные и загадочные орнаменты, что тянулись по всей поверхности, как нечто невидимое толкнуло меня в грудь, и я отправился в полет. Как только приземлился на каменные плиты площади, сразу поднял голову и увидел материализовавшегося на троне духа с оливковой ветвью на голове. «Амбар-барам Гуртандырун», — величественно и пафосно заявил он, смотря на меня сверху вниз. «Чего?» Я тут же поднялся и на всякий случай начал готовиться к битве. «Ха, Ампар, Гуртынок Гурчак дыра тот гусь, какой еще гусь? Что ты несешь, призрак? Пхишела шидора митьпур, не понимаю я на призрачном языке. Шиш, дырхан, ауга, дираши, йоктумпильгагук», начал злиться призрак и поднялся, сжимая кулаки и смотря на меня, как на мертвеца. «Не знаю, что ты там бормочешь, но так просто я точно не дамся». Эфир уже укрепил каждую клеточку моего тела, и зеленое пламя вырвалось наружу, а сам я стал в боевую стойку, жалея о том, что сейчас оружие у Фомы. О, расслабил руки, раскрыл ладони, словно хваля небеса, призрак и уже через мгновение появился прямо передо мной, словно телепортировался, и без какого-либо вреда для себя положил руки мне на голову. В голове заскрипело, заболело, моя ментальная преграда трещала по швам, сам я остолбенел, не в силах даже вдохнуть. Через мгновение я упал как подкошенный, а призрак вернулся на свой трон. 1, 2, 3, шашлык, перстень, любовь, выдвижной ящик, она же шуфлитка, шершень, аниме, старый мельник из бочонка. 33 корабля лавировали, 33 корабля, 3 сороки тараторки тараторили и трещали на горке, нефритовый жезл императора воссияет вновь. Так, ну вроде освоил, смешной язык, проболтал призрак, не обращая внимания на то, что мне было, мягко говоря, очень плохо, а потом все же взглянул с удивлением на меня. «Кто ты, воин, и как сюда попал?» Я не стал ковыряться в твоих мозгах больше нужного, чтобы ты не помер раньше времени. Отвечай, как попал в мою обитель и откуда в твоем немощном теле эта сила? Хорошо бы понять для начала, куда я попал и кто ты такой. Как ты вообще смог сломать мою защиту? Интересно, попал сюда, не зная, что это за место? Да, а как защиту прошел? Как с хранителем лабиринта договорился? Давай только сразу договоримся, человек, отвечай честно. Мне не хочется первого за 2500 лет гостя подвергать пыткам и ковыряться в его мозгах. Мало кто выдерживал подобное и среди более выдающихся и сильных воинов. Тогда верни то, что забрал у меня. Это будет честно, и мы сможем поговорить. Раз ты тут застрял на столько лет, ты понятия не имеешь, что происходит во внешнем мире. У меня для тебя много историй. Торгуешься, в подобных обстоятельствах, хах, кишка не тонка у тебя. Надо похвалить главу твоего рода за воспитание. Тогда похвали меня, ибо я и есть глава рода. Помахал я пальцем с печаткой главы. Мои слова как-то странно повлияли на этого духа. Он словно впал в ступор, но ненадолго. Секунда, и моя рука оказалась в его власти. И снова мое пламя эфира, кажется, совсем его не заботит. Действительно, не соврал. Но как это возможно? Впрочем, это объясняет, почему такой слабак, как ты, попал сюда. Зеленое пламя эфира, знак младшего из домов хранителей магии. Как называется твой род, Берестеевы? Впервые слышу. Создай что-нибудь из техник рода. Надо убедиться, что ошибки нет. Сделай это, и я восстановлю твою защиту от ментальных атак. Надеюсь, он не врет. Как бы я тут ни храбрился, но это существо. Я ему не противник. Я даже понять не могу его природу до конца. Не представляю, как нанести хоть какой-то ущерб. И вообще, это место и он сам. Оно мне кое-что напоминает. Ощущение, прямо как во время встречи с отцом в домене нашего рода, внутри скрытого семейным кольцом пространства. Это подойдет, и я создал в руке эфирное копье. Хм, корявенько сделано, но это все еще эфирное копье. Как так вышло, что ты стал главой рода? Что с остальными повелителями эфира? Ты слишком долго был в заточении. Кто бы ты ни был, сперва вот это, указал я пальцем на свою голову. Призрак щелкнул пальцами, и в моей голове вновь появилась защита от вражеских псиоников. Даже головная боль начала проходить. А теперь отвечай на вопросы. И, быть может, я тоже отвечу на твои. Все же, раз ты попал сюда, по правилам этого места ты можешь задать интересующие тебя вопросы. Отвечай, почему ты глава рода, несмотря на такую слабость? Потому, неизвестный мне дух-хранитель этого места, что я сильнейший в своем роде, и нас почти не осталось. Опережая твой следующий вопрос, раз уж ты все знаешь об эфире и даже не получаешь от него вреда, других повелителей эфира больше нет, они все погибли, и погибли давно, за 1000 лет до моего рождения. Их правящие рода были уничтожены, а мы превратились в тени, прикидываясь магами яда, стараясь избежать судьбы других магов эфира. Что? Как уничтожены? Кто же тогда бережет власть 6 империй нашего мира? Смотря о каких империях ты говоришь, те рода уничтожили, убили практически в одно мгновение, а воспоминания о магах эфира были стерты. Это невозможно. Неужели атланты и гиперборейцы объединились и пошли на нас войной? Атланты, это же просто миф, как и гиперборея. Или, я удивленно посмотрел на не менее шокированного духа и понял, что он не шутит. Нет, я ничего об этом не знаю. И существование этих народов считается легендой в нашем мире. Подумать только, они исчезли. Каково же положение людей на планете в данный момент? Я понял, что мне предстоит много рассказывать. Но это ладно. Я открыл область с храмами магов эфира в пещерах Фомы и встретил этого духа-хранителя. А он точно знает о нас намного больше, чем я. Кажется, мы сможем быть друг другу полезны. Я очень на это надеюсь. Видимо, нам предстоит очень непростой и долгий разговор, уважаемый. Позвольте вам поведать о том, что случилось с нашим миром и в каком виде он ныне существует. И если вы поведаете мне о моем роде и моих корнях, это будет полезно и справедливо, как по мне. Пожалуй, начать следует с легенды об основании моего рода и с того, что нам известно. Давным-давно, во времена, когда письменных записей еще не существовало, на заснеженные земли севера пришел мой предок, чтобы объявить эти бесплодные земли своими. Он собирал людей, вел их за собой, выживал и искал место, наиболее пригодное для жизни. С ним были сильные и могучие соратники, великие воины и маги, что смогли бросить вызов природе и идти с ним бок о бок. В какой-то момент до него дошли вести о том, что в империи других магов эфира неспокойно. Затем он узнал, что больше магов эфира нет. Я не знаю, что произошло далее, но лишь спустя века на этих суровых землях появились первые государства. И мой предок был правой рукой нового правителя, прикидываясь магом яда. Мой отец рассказывал, что таким образом мы скрывали свою суть от охотников на магов эфира, пытались стать сильнее, не привлекая внимания, и выяснить, что произошло с остальными. К сожалению, за эти века кто-то переписал историю, и о величайших магах прошлого более никто не знает. После короткого экскурса в мою родословную я сидел на каменной плитке у трона и рассказывал то, что мог узнать любой ребенок, прочитав учебник истории. Я говорил о маноизвержении, о первых разломах и изломах, о росте числа монстров и людей. Рассказывал, как шло завоевание людьми новых территорий и монстрами своих аномальных зон. Я рассказал ему о том, что существует Орден Совершенных, но не стал говорить о собирателях и их целях. Я прекрасно помню, что можно, а что нельзя говорить другим. И пусть моя дорогая куратор вряд ли видит, что здесь происходит, но, вполне возможно, при следующей нашей встрече она это узнает. Некоторые темы лучше не поднимать. Он слушал меня, не перебивал, сложил руки, прикрыл глаза и, пока я рассказывал, с грустью переводил взгляд с одного храма на другой. А попал я сюда с помощью моего фамильяра, закончил я рассказ, надеясь, что моя открытость поможет заполучить от этого существа полезную информацию. Ведь все, что касается эфира и знаний прошлого, для меня прямая дорога к росту собственных сил и увеличению шансов на выживание рода. Призрак еще несколько минут просидел молча, задумчиво смотря вдаль. Максим, да, спасибо, что поведал мне о незавидной судьбе моих братьев и сестер, моих детей. Это многое объясняет. Позволь мне рассказать тебе немного о том, кто ты такой и где оказался. Призрак посмотрел на меня так по-отцовски, с толикой грусти во взгляде, и поднялся со своего трона, после чего снял с головы оливковую ветвь и опустил на трон. В ней больше нет нужды. Правитель без народа, всего лишь пустышка с раздутым самомнением. Итак, мой юный потомок, знай же, что твой род называется, вернее, назывался родом Аш. Всего 7 родов. Каждый владел благословением эфира и был хранителем рода людского. Твой род был самым младшим, и ваш храм не успели построить. И теперь мне понятно, почему перестали приходить ко мне и все остальные главы родов за советом. Меня же самого зовут Ур, великий Ур, избранный первым вершителем и ставший хранителем этого места после смерти. Другие роды с другими гранями эфира пали от рук ордена, о котором я даже не слышал. Урская империя, указал он на храм за своей спиной, правила городом Ур, что ныне зовется Римом, судя по твоему рассказу. И он намного старше, чем ты себе представляешь. Римляне же, это были наши помощники, слуги и фермеры. Лучшие из них принимались в стражу империи Ур. После твоего рассказа мне стало понятно, что память о Великой Урской империи была стерта, а многие ее заслуги приписали Ромулам, римлянам, что были лишь одним из завоеванных и взятых под опеку народов многие тысячи лет назад. Схожая ситуация и с другими великими родами магов эфира. Дун – род, оберегавший племя людское в долинах Нила. Гун – хранители Междуречья. Сон – наши далекие братья, дошедшие до самого края континента на востоке. Бур населяли и оберегали солнечные и плодородные земли на севере Африки. Видимо, их наследников – карфагенин, и истребили римляне, пришедшие на наше место. Ида, наши сестры и братья, хранители плодородных земель Линди. И вы, Аши, что должны были занять ничейные земли на севере и стать нашим форпостом между центральными регионами и землями гиперборейцев. Последние, как и атланты, вовсе не вымысел, не легенды с мифами. Эти два народа ничем не уступали нам. Они были куда более древними и продвинутыми, нежели мы, но со своими особенностями и проблемами. Раз о них нет ни весточки, видимо, этот самый орден и до них добрался. Уничтожил небесный город Гиперборея и проломил великие стены Атлантиды, что оберегало народ от затопления морем. Вода за тысячи лет сделала все остальное. Уничтожила следы этих цивилизаций. Если кто и выжил из этих рас, то, скорее всего, давно уже умер. И живут лишь их наследники среди людей, смешавшись с нашей расой. Народы смешались, знания частично утеряны. Хаем, про Амазонию ты слышал когда-нибудь? Амазония, да, это дикий регион. И его жители до сих пор живут и сражаются с ордами мутантов на берегах Великой реки. От моих слов глаза призрака из рода Ур загорелись интересом. Это отлично. Если они хотя бы частично сохранили свое наследие, тебе надо встретиться с их королевой. Сила Великой Амазонки другая, не такая, как у нас с тобой. Но она должна многое знать и суметь помочь нам, магам эфира, восстановить былое величие. По крайней мере, ты станешь сильнее и, возможно, сможешь дать отпор ордену. Но просто так тебя к ней никто не пустит. Замри на секунду. И дух начал творить какое-то колдовство. Я ощутил жжение на коже туловища, отчего стало жутко неуютно. Я нанес особые письмена на твою кожу. Это древнее изречение приветствия. Знак друга, а не врага. Твой язык не способен передать все тонкости этой фразы, а оскорблять амазонок, коверкая их язык, не стоит. Не знаю, как сейчас, а раньше многие погибали из-за этого. Просто сними одежду выше пояса и направь эфир к коже. Символы проявятся. Знакомых им символов должно быть достаточно, чтобы они заинтересовались. А мы что, уже прощаемся? Я подвигал плечами, снимая зуд, и уставился на дух древнего мага эфира. У меня так-то много вопросов. Конечно, потомок, раз уж знания о нас были стерты и лишь сюда люди ордена не добрались, спрашивай. Я отвечу тебе, наследник из дома Аш, что это вообще за место? Что за лабиринт сюда ведет и как отсюда выйти? Смогу ли я попасть сюда снова? Вход возможен лишь раз в 5 лет. Поэтому не торопись и задай все интересующие тебя вопросы до того, как покинуть это место. И не проси меня сделать тебя великим магом. Я уже и без того пострадал, отдав часть энергии на изучение языка и восстановление твоей защиты. И еще послание амазонкам. Но знаниями я поделюсь. Что же до хранителя и лабиринта? Те изломы, о которых ты говорил, это изобретение вовсе не ордена, а атлантов. Они изменили это заклинание, придали ему новый, извращенный смысл. Это место создано подобным образом, а лабиринт подарен царем Атлантиды в знак мирных намерений. Магия пространства, неподвластная граням эфира область силы. Попасть в лабиринт – очень сложная задача, которая по силам лишь могущественным магам эфира, носящим кольцо главы рода. И твоих сил для этого недостаточно. Ты бы не увидел дверь в своем родовом домене. Попасть сюда ты смог, лишь используя силу хранителя. То есть, мой хомяк, хранитель лабиринта, дух тяжело вздохнул и покачал головой. Нет, он реинкарнация хранителя. Ничто не вечно в нашем мире. Хранителем с незапамятных времен был величайший авантюрист нашего времени. Расхититель сокровищниц, соблазнитель женских сердец. Он столько шуму наделал во всех империях, что я был вынужден лично заняться его поисками. Талантливый маг пространства. Он был наполовину атлантом, наполовину человеком, что и помогло связать его с лабиринтом. Невероятно талантливый, но он не сбежал от меня, несмотря на всю свою прыть, был посажен стражить эти коридоры, заботиться о них и провожать великих гостей к входной двери. И если бы он не посрамил честь моей, КХМ, впрочем, это не важно. Это заточение было недостаточной платой, и он был наказан принудительной реинкарнацией в случае смерти. И каждый раз, погибнув, его душа перерождалась в теле одаренного мага. И были бы у него те же магические атрибуты, ведь, как ты должен знать, в этом случае они привязаны к душе. И если бы он дожил и развился до нужного ранга, он бы попал в эту область снова и продолжил нести службу. Но, видимо, что-то пошло не так, и несколько перерождений назад он стал животным-мутантом. Возможно, магически одаренный звереныш был ближе к месту гибели его прежнего тела, нежели человек. Не могу точно сказать, как так получилось, но мы точно подобное не закладывали. Впрочем, я наблюдал за ним, когда он был рядом со входом, могу сказать точно, его повадки совсем не изменились. Как был тянущим все бабником, так им и остался. А в прошлой реинкарнации кем он был, удивился я тому, что внутри хомяка сохранилась человеческая душа. Бобром, ау, это многое объясняет, задумчиво произнес я. Значит, тайные знания, магия, артефакт атлантов и секреты прошлого переплелись в этом месте. Да, а почему никто не пришел из других родов, когда их начали убивать? Кто знает, возможно, они недооценили проблему, а когда осознали, с чем столкнулись, было уже слишком поздно. А там остались лишь их более слабые наследники. Лишь главы кланов могли войти, и сила их должна была быть соответствующей. Давно уж я отпустил хранителя лабиринта на поиски магов эфира. Около 2000 лет назад. Возможно, к тому моменту уже и некого было искать, кроме как представителей вашего рода. Да и сомневаюсь я, что он делал свое дело. Скорее по бабам бегал да воровал. такой уж балагур, но других вариантов у меня не оставалось. Я с удивлением слушал слова предка и с удовольствием бы слушал и слушал еще, но меня тянуло к знаниям. Что же, великий предок Ур, раз уж у нас появилась такая возможность, давайте немного поговорим о магии. Теория и практика рука об руку ходит, и если я хочу одолеть наших врагов, то мне нужно научиться делать не корявенькое эфирное копье, а настоящее, внушающее страх и трепет копье. Согласны, и в перерывах можно будет поговорить о прошлом и будущем. Конечно, мой юный друг, но ты не знаешь правил этого места. Во-первых, ты не сможешь находиться здесь больше суток, поэтому используй это время правильно. Во-вторых, ты все еще не спросил, почему я назвал тебя хранителем магии. Давай расскажу. Все дело в том, что вся мана этого мира произошла из семи великих камней маны. Каждый камень был найден нашими предками, а там уж они стали первыми магами эфира. Камни маны были подобны жемчужинам. Природные сокровища нашей планеты непостижимой силы. Силы столь ужасной, что до того, как они были обузданы, мана выглядела отнюдь не такой дружелюбной и стабильной. Она сеяла хаос, смерть и разрушение сама по себе, а шторм маны мог уничтожить целый регион. И пока сила этих камней удерживается нами подобно печатям, магия в целом стабильна, и мана послушна магам. К сожалению, шесть печатей уже пало, попав в руки членов ордена. Стоит им заполучить и седьмой камень, седьмую жемчужину. Боюсь, тогда законы природы возьмут свое. Семь камней в одном месте создадут магический резонанс и вернут человеческую цивилизацию в первобытные времена. Поэтому тебе нельзя умереть, тебе нельзя проиграть. Вряд ли те твари понимают, куда они вообще лезут. К сожалению, я не смогу помочь тебе победить их, раз уж сильнейшие из нас не справились. Но ты знаешь о них много больше, чем я. Я помогу стать тебе сильнее, насколько смогу за эти сутки. Так что слушай меня внимательно, юнец. Было очевидно, что за тысячелетия одиночества старику безумно надоело разговаривать с самим собой, и он только рад возможности поболтать. Ну а я рад, что судьба столкнула меня в сибирских лесах с хранителем лабиринта, проводящим в обитель последнего духа магов эфира древности. И теперь мне очевидно, что я любым способом обязан стать сильнее. Глава 20. Предок Ур рассказал много интересного. Во-первых, я потомок младшего из родов хранителей магии. Во-вторых, о существовании изначальных жемчужин маны знали в прошлом, но их мощь была столь запредельной, что подчинить их долгое время не удавалось. И вот однажды шестеро величайших магов своего времени смогли обуздать эти жемчужины и стали таким образом родоначальниками семи хранителей магии. На это ушли годы, это были люди из одного поколения, великие вершители судеб и повелители магии из прошлого. Практически сразу они заметили, что магия становится нестабильной, мана злится, когда особые кольца, вместилища жемчужин эфира, созданные величайшими артефакторами своего времени, находятся рядом друг с другом. Тогда главы родов и стали думать о месте, где они могли бы собраться для принятия важных решений, и этим местом стала обитель, по-другому домен эфира, где были построены храмы-порталы для каждого носителя этой силы. Ну а лабиринт стал дорогой испытаний для достойных потомков и защитой от непрошенных гостей. С созданием тайного пространства помогли атланты. Они передали одноразовый артефакт, который позволил создать это чудо. С остальным же повелители эфира справились сами, а затем разбрелись по всему доступному людям миру и основали первые империи до королевства на различных континентах. Все, кроме моих предков. Последняя жемчужина долго искала своего владельца, своего человека, чье сердце бьется в унисон с миром магии, что бы это ни значило. И когда она нашла его, появился наш род Аш, седьмая ветвь повелителей эфира, хранителей магии. Что это значило для мира? Наступила эра стабильности и процветания. Мана успокоилась. Внезапные магические штормы прекратили уничтожать города людей, созданные их трудолюбивыми руками. Наконец-то человечество стало переходить к оседлому образу жизни во многих уголках Земли. Прошли века, и люди перестали нуждаться в подчинивших эфир архимагах, что спасали свой народ от разрушительных природных бедствий прежде. Вскоре появились религии, зародились самостоятельные империи, расцвела наша цивилизация, а в какой-то момент пришли сеятели и принесли свои изменения. Но, несмотря на многочисленные страдания, принесенные этими уродами, эпоха мира и процветания все еще продолжается. Мана все еще оставалась спокойной. То, что поведал предок Ур, самое страшное и жуткое нашествие тварей будет казаться детским садом в сравнении с теми разрушениями и ужасами, что придут в наш мир после слома последней печати хранителей магии. Печати, что заключена в кольце на моем пальце и связана с моей душой. Погибну я и мои наследники, развеется и она, но есть нюансы. Чтобы жемчужина проявила себя, мне нужно стать верховным архимагом, причем достигнуть пика могущества. И вот ведь какое дело. Да, я должен стать сильнее. Да, я хочу победить этих сволочей и воздать им по заслугам, но, теперь я понимаю, для чего та мразь дала мне отсрочку. Чтобы получить в свои руки жемчужину, ему нужно не просто убить меня, ему нужно убить верховного архимага на пике своего могущества, иначе печати жемчужина вместе с ней ускользнут к моему наследнику. Если же наследника не будет, доподлинно никому не известно, что станет с эфиром и магией в целом. Возможно, жемчужина, переливающаяся от цвета самой молодой травы и изумруда до самых темных оттенков зеленого, просто вновь воплотится в нашем мире, и наступит конец эры процветания и стабильности. Но проверять это я не намерен. Ну а враги мои, если подумать, они вполне могут создать моего наследника верховного архимага. Попаду в плен, и тогда, безвольный и бессильный, я, даже если не сломлюсь морально, не смогу им помешать создать кого-то вроде человека из пробирки с моими генами. А может, и еще какие-то варианты есть. Все же они пришли из куда как более развитого мира, забрав с собой множество ресурсов и технологий. Сейчас меня спасло то, что та сволочь и близко не видит во мне противника. Ему банально скучно посадить меня на цепи и ждать десятилетия, пока план по подчинению эфирной жемчужины в моем теле дойдет до своего финального аккорда. У них на носу моноизвержение, и ему сеятели, как я понял, уделяют куда больше внимания, нежели окончанию сбора коллекций. Тысячи лет ждали, выискивая среди миллионов людей тех, кто носит это знамя хранителей, и еще немного могут подождать, так они размышляют. И очень зря. Они пожалеют о том, что решили дать мне возможность стать сильнее. Только мне будет сложно сражаться, зная, что над моими близкими занесены мечи. Пока на кону столь многое, брата и всех родичей надо спасать, выводить из игры. Лучше всего будет отправить их на базу собирателей. Надеюсь, подобный вариант возможен. Там мои враги до них не дотянутся. Сам старый маньяк подсказал мне такой вариант, кстати. И пусть мои родные с этим никогда не согласятся, но, я глава рода. Я, хранитель магии, несущий последнюю печать. И я не позволю какой-то сволочи превратить жизнь моих родных в ад. Осталось только уговорить собирателей. Сутки пролетели незаметно. Я в последний раз оглянулся, посмотрел на все 6 храмов, на каменный трон и пустующую площадку под еще один храм. Спасибо за науку. Встретимся с вами через 5 лет, великий Юр. Очень надеюсь на то, что мы встретимся, потомок. Пусть эфир оберегает тебя и твой народ. Познай нашего врага и найди его слабость. Избавься от угрозы. Больше никто не понимает и не поймет всю важность этой миссии. Ты был избран не просто родовым перстнем, а самой магией и душой нашего мира, что не желает вновь вернуться к безумству магии и хаосу. Пусть звезды осветят твой путь, а хранитель лабиринта проведет по тайным тропам к оазисам покоя. Я ничего не сделал, и великий Юр тоже не пошевелился. Само это место резонировало с моей душой, и я ощущал, как меня вытягивает прочь. Спустя мгновение все померкло, и наполненная разноцветными энергетическими вспышками темнота окружила меня, чтобы через пару секунд выпустить из своих объятий и вернуть к входу в обитель. Пи. Взволнованный хомяк тут же запрыгнул на меня, обнюхал с головы до ног и так по-человечески схватил за грудки и начал трясти, переживая, что я никак не реагирую. Да тут я, тут, пушистый страж. Пи, все мне с тобой ясно, маньяк-извращенец тысячелетней выдержки. Там дальше этажей нет, и шоколадки хранить там тоже негде. Придется рассчитывать на то, что есть. Впрочем, в этом лабиринте намного больше места, чем я подозревал. Пойдем, махнул я рукой и побрел прочь от барьера, на прощание притронувшись к нему, но не ощутил ни капли изменений. С моей силой, магией, эфиром и собирателями все понятно. Советов и подсказок предок Ур дал предостаточно. Мы провели содержательный диалог, и я узнал для себя много нового. Вместе с тем великий Ур сам несказанно удивился некоторым магическим техникам, что я придумал, вернее, моим версиям этих техник. Так-то у них в древности существовали магические таблички с запечатанными в них знаниями о тысячах вариаций использования эфира, но все они были либо похищены, либо уничтожены, поэтому рассчитывать на их возвращение и изучение не приходится. Да и будем честны, те, кто кто ими владел, не справился с сеятелями и погиб. Знания. Мне нужны знания, которые помогут сотворить то, на что не были способны даже сильнейшие архимаги прошлого. К слову, их так никто не называл. Раньше не существовало архимагов, и эта градация силы магов и воителей появилась лишь пару столетий назад. Да и нет на самом деле единой градации. Разница от страны к стране. Где-то названия другие, где-то рангов больше или, наоборот, меньше. Итак, первым делом на пути знаний я займусь тем, что наведу порядок в своей кладовой, в великом лабиринте, и надаю по пушистой заднице моему капитану. Так, капитан, это что? Подошел я к одной из дверей, толкнул ее и указал рукой на гору женских лифчиков. А это что? Толкнув вторую дверь, я нашел еще одну кучу тряпья, но куда как старше возрастом. Желтые, выцветшие тряпки. Бесполезный хлам. Пи. Это коллекция, назовешь, кому принадлежат вот эти панталоны. Когда ты их вообще свистнул? В каком веке? Пи. Не помнишь, а я помню. Всех этих людей уже нет в живых. Подписи, чье это, тоже нет. Это просто груда мусора. У тебя даже воспоминаний нет. Утилизировать. Пи-и-и. Запротестовал хомяк, а я открыл еще одну дверь рядом с выходом из лабиринта и понял, что выбрасывать нам предстоит не один и даже не два самосвала тряпья. Фомченко. Это носили еще в Древнем Египте. Наверное, время, может и не властно над этим местом, но то, в каких условиях это все хранилось на земле. Стиральных машин тогда не было, хочу напомнить. Так что давай-ка эти экспонаты древности. А хотя, да, давай так, сделаем пожертвование в музей от твоего имени. Станешь самым знаменитым хомяком-меценатом с бесплатным абонементом в большинство музеев мира. Идет, только свежестыренные, я тебя прошу, не передавай в музей. Я почти уверен, что стринги регента имеют какую-нибудь отметку модного дома, благодаря которой их вычислит, а затем тебя в тюрьму посадит, да и меня тоже. Так что вот эту комнату, и вот эту. Я начал ходить и отмечать занятые мусором, вернее экспонатами древности, площади, которые нужно освободить. Пусть сотрудники музеев в старых тряпках ковыряются, пытаясь разобраться, кому из прекрасных кудесниц прошлого они принадлежали. Им работы на десятилетия, а хомяку пусть и сомнительный, но пиар, реинкарнатор великий, авантюрист, блин, о, а эта комната чего закрыта? Не сразу я обратил внимание на то, что одна из дверей отличается и закрыта странным древним замком непонятной конструкции. Еще и магическая печать вокруг двери, выглядящая как сигнализация. Пи, пожал своими маленькими плечами проказник. В смысле не знаешь, а внутрь заглядывал? Пи, показал лапой на письмена вокруг двери капитан. Пи, не пускает? Это что же твой предшественник здесь такого ценного спрятал, что даже ты войти не можешь? Интересно, мы уже прошли кучу комнат, но в лабиринте все еще оставалось много места, так что склад из него отменный. Особенно если вспомнить, что здесь время останавливает свой бег. Может, я и повторяюсь, но я просто все еще в восторге от нычки моего капитана-хранителя. И раз древний великий авантюрист Фомченко в прошлых жизнях, как я уже убедился, умудрялся собирать всякий мусор из гардероба принцесс разных, то что мешало ему собирать и куда как более ценные экспонаты, время над ними не властно, а значит, много тут еще таких комнат, куда даже тебе хода нет, спросил я пушистого, и он без стеснения показал обе лапы и все пальчики на них. И почему я так долго не мог к тебе попасть? Это же настоящий клондайк. Пипи грустно вздохнул Фома, смотря в открытые двери помещений, наполненных хомячьим сокровищем. Да, понятно, почему ты был против, балагур пушистый, погладил я его по голове, взъерошив шерсть. Да, письмена очень интересные. С вашего позволения, я позову Виви, чтобы она их перерисовала. Позже я попытаюсь их расшифровать. Что же до этого старинного замка? Это древний магический артефакт защитного типа, оберегающий от входа нежелательных гостей. К сожалению, я не знаю, что вложено внутрь замка, поэтому невозможно оценить степень риска при попытке его вскрытия. Это может быть и взрывоопасное заклинание, и все что угодно. Я бы не рисковала. Вполне возможно, что замок продублировали по ту сторону двери, и магия уничтожит то, что там хранится, оценила моя помощница Гри странные витиеватые надписи вокруг двери и конструкцию замка. Есть способы вскрытия, сказал я с интересом, разглядывая странное устройство цилиндрической формы с кучей символов, размещенных по кругу. Я поищу, но мне кажется, мастеров, что знают секреты этого замка, уже не осталось. Если бы у нас был код, это бы все упростило. Возможно, он зашифрован в этих надписях, ответила Гри, поправив изысканную шляпку на голове. Методом подбора тоже нельзя пытаться. Вводится пароль как слева направо, так и может возвращаться назад. Одна ошибка, и это приведет к активации заложенного внутри заклинания. Хорошо, пойду Виви разбужу. Она действительно так хорошо рисует, просто шикарно, хоть и стесняется. У нее определенно талант. Более того, она идеально копирует увиденное. Я покрутил в руках телефон, который, к моему сожалению, не работал. Ни камера, ни другие функции. Все из-за магии времени, что работает в этом пространстве. Она вызывает сбой функций телефона и ошибки. Пару раз так включу, и вообще накроется. Но странно, что они вообще не погибают, как в аномальных зонах. Быстро найдя комнату моей клыкастой дочурки, я осторожно постучался, стараясь сохранить нервы подростка с бушующими гормонами. «Виви, еще раз постучался, ты тут?» По ту сторону раздавались какие-то странные звуки, и я, как дурак, продолжал стоять и стучаться, боясь входить. «Этот ребенок слишком быстро растет, и я боюсь, что она уже скоро по степени своего развития и наглости превзойдет даже Наташу. Интересно, а живые существа продолжают стареть, находясь в этом мире-лабиринте? Если нет, то почему хранитель нуждался в реинкарнации? Ему же ее подарили перед тем, как появилась необходимость покидать это место. Если да, то почему в таком случае фрукты, овощи, еда, монстры не разлагаются, а ткани тех древних желтоватых панталонов не распадаются на волокна? Странно все это. И со стариком-хранителем домена эфира на эту тему я не поболтал. Конечно, жаль, но были вопросы и поважнее. «Виви, я вхожу. Если она там, не пойми чем занимается». И я мысленно представил себя с ремнем в руке, лупящим вредного фамильера по одному месту. «А, ты чего плачешь?» – удивился я разгромленной комнате и недорисованной картине. «Это клыкасто-ушасто-крылатое чудо-юдо, перепачкавшись с ног до головы красками, рисовала, судя по всему, всех нас. Меня никто не лю-ю-ю-ю-ю-юбит». Затянула она свою песню и с плачем уткнулась в подушку, скрываясь под ворохом одежды из разгромленного шкафа. «А-а-о!» Оценил я степень глубины проблемы и еще раз взглянул на частично нарисованную картину. Картина была действительно большой, и на ней нашлось место всем. Нарисовано действительно талантливо. Я смог разобрать лица каждого. Все так детально, словно фотография. Я был в самом центре, рядом со мной стояли Юля и Маша, а за спинами виднелись Светлова и Волжская. Чуть левее я заметил гвоздичек и окружающих их соколят. Правее стояла Хлоша, у нее на голове сидел Фомченко, а вокруг них энты. Возле Гри крутились Кен, Жужжа и Ебжик, что сбивало меня с мысли, ведь, если рассуждать логически, никакой любви там и близко не было. Но, как бы там ни было, все, кто жил со мной под одной крышей большую часть времени, изображены здесь. И матушка моя была, стояла рядом с Морозовым, что тоже ну никак к любви не имеет никакого отношения. И даже Бортников был, в костюме и с букетом цветов. Ничего не понимаю. Что за глупости ты себе в голову вбила? Тебя все любят. Нет, не любят. Да все любят. Неа. Ну кто тебя не любит? Все. Почему? Не знаю. Какой интересный диалог с полностью отсутствующей логикой. Она ведь даже не женская, блин. Это логика девушки-мутанта-фамильера человечного. Это просто взрывное комбо. Так, вытирай слезы и рассказывай, как проявляется нелюбовь и как проявляется любовь. Присел я рядом с ней, силой потянул на себя и заключил в объятия. А то мне кажется, что у нас причинно-следственные связи хромают. Эх, нелегкая доля мастера-фамильеров. Надо понимать, что творится в головах подчиненных, связанных с ним душами. Да меня все не любят. Хорошо, почему тебя, к примеру, Кен не любит? С чего ты взяла? Так он пиво любит, а не меня. От такого сравнения я аж опешил и не смог сразу никак возразить. Жужжа любит картошку, Пятнышко любит убивать и приносить тебе химер, Ебжик любит копать и злиться, Гри любит читать, Юля, Маша, Даша и Лена любят тебя, ты любишь работать, Соколята любит Тоню и Марту, а еще друг друга. Это как? Опешил я еще больше. Братская любовь у них, это они тебе сказали? Нет, я про это в книжке прочитала. И так у всех. Твоя мама любит командовать, дядя Морозов любит помогать всем. Это же разная любовь все. Да и тебя они тоже любят, все. И я люблю, и Соколята, и Гри, и даже Жужжа. Фома так вообще уже готовится к похищению. Фома любит одежду, а не меня. Никто меня не любит. Никто просто так ничего не сделал для меня. Я понял, что падаю в пропасть, не находя логичных и подходящих слов для объяснения разных проявлений любви. Сравнивать любовь двух сердец, любовь к картошке и любовь к своему увлечению, это. И как объяснить, что это все разное, просто слово одно и то же. Ты не права, тебя любят и делают многое просто из-за любви к тебе. Да, ну, например, хоть кого-нибудь назови, шмыгнула Виви. Только себя не называй, ты мой мастер и папка, и заботишься о всех нас. Это не любовь, а забота. Да елки-палки, непробиваемое недопонимание. Гормоны реально зашкаливают у нее, может, у нее это самое так проявляется, реально повзрослела. Ну так что, кто меня любит? Да, дед, вот, дед тебе просто так фуру паштета подарил, и еще свежие кулинарные изыски поставляет, а помидоров целый фургон кто прислал, тоже дед, а ты говоришь, что никто не любит, деда, дедушка, дедуля. С Виви словно наваждение спало, она вновь схватила краски, побежав рисовать деда, летящего в облаках вместе с правнучкой. Вот тебе и повелитель магии, хранитель эфира, надежда человечества. Едва-едва с подростковой истерикой справился. Тебя там Гри звала. Говорит, без тебя справиться не сможет. Нуждается в тебе. Гри меня тоже любит. Тоже, ответил я ей, ощущая, как промокла моя спина от напряжения. Не-не-не, я не готов быть отцом. Успокоить детей сложнее, чем химеру заставить в цирке выступать. Виви убежала, а я вышел в коридор и оперся на стену, прикрыв глаза. «Босс, чё такое?» Притомился, не то слово, Кен, не то слово. Нет ничего страшнее, чем девичья истерика, не поддающаяся логике и здравому смыслу. От нее нет спасения, нет лекарства. Она не знает пощады и не дает второго шанса, в отличие от самых жутких врагов. И как с ней бороться? Поинтересовался Кен, открывая банку пива. «Не знаю», тихо сказала я. Выхватил банку из его рук и повторил громче. «Не знаю, возможно, любовью, но это не точно, вообще не точно, звучит ужасно, босс. Может, пойдем в Сибирь, морды химерам помнем, развеемся, пойдем, прямо сейчас и пойдем». Я залпом осушил банку пива и вернул Кину. «Утилизируй как положено, помню, помню, надо беречь природу, мать нашу, вот именно, и в своей комнате порядок наведи, а то чипсами и сухариками наполовину лабиринта воняет». «А, лабиринта? Какого лабиринта?» Я лишь ухмыльнулся, понимая, что этот рукотворный лабиринт, по сути, можно будет хорошенько расширить и привести в движение при необходимости. Последнее не обязательно, а вот первое, о чем рассказал предок, очень и очень любопытно. Только чуток силушки поднабраться нужно и новые магические таланты развить. В общем, работы мне предстоит еще много. Глава 21. Ну и что тут у нас? Я сидел рядом с трупами моих погибших мутантов, поднятых из небытия, и пытался понять, что тут вообще произошло. Пи-пи-пи. Вот и я думаю, что странно все это. Их точно убили не мутанты, и не ликвидаторы. Я проходил от тела к телу, следуя подсказкам часов, которые подсвечивали эти гниющие трупы на радаре. Те, кто прервал мой эксперимент, весьма сильны, однозначно опасны. Любой мутант, что столкнулся бы с моими спортсменами, либо сбежал, либо атаковал, будь он доминирующим по силе зверем в этом регионе. Но может ли мутант уничтожить всех чисто, словно крупным скальпелем срезав головы? Вот и я что-то таких тварей не припоминаю. Но это не самое странное. Каждому мертвецу, словно под копирку, снесли головы на уровне шеи, и головы эти пропали. Будь это ликвидаторы, они бы не стали брать всю голову целиком. Будь они перегружены, забрали бы только зерна и самые ценные трофеи. Да даже если бы и налегке были, все равно цельные головы тащить проблематично. У некоторых монстров они весят под сотню кило. Ну а если они были готовы взять такой груз, то почему бы не взять еще и когти, сердце, печени, в конце концов, шкуру мутантов? Да и какой силой надо обладать, чтобы сделать столь чистый срез химере? Пусть и мертвый. Нет, это не ликвидаторы. Слишком расточительно они поступили. Но кому и зачем могли понадобиться головы моих подопытных? Быть может, они поняли, что это поднятые из мертвых твари. Если среди них был тот, кто знаком с некромантами, то вполне вероятно, что он или они догадались. Я внимательно присмотрелся к следам и понял, все-таки это были они, и следы их вели в сторону Сибири, а не Уральских гор. Тащить такую ношу вглубь запретных земель. Мог ли это быть патруль ордена? Пипи, и я не знаю. Но если здесь кто-то был, пусть и больше суток назад, Он не мог просто исчезнуть. Давай внимательнее осмотрим этот район и его изломы. Эти твари прячут свои задницы среди монстров. Они знают эти земли как свои пять пальцев. Они не боятся мутантов и их нападений. Это их территория, и они могут с легкостью обнаружить появление групп ликвидаторов в этой области. А еще они зачастую сильнее. Намного сильнее людей Империи, но предпочитают не раскрывать себя, выполняя всю грязную работу при помощи монстров. Как думаешь, Фома, найдем мы этих гадов здесь? Пи, взобравшись на высокую ветку ближайшей ели, прищурился Пушистый и начал всматриваться вдаль. Да, давай поищем. Все равно мне надо добить изломы. Нет смысла возвращаться в Москву или еще куда-нибудь, пока я не достигну хотя бы одной из двух своих целей. Кивнул я и запустил сканирование местности на часах. Пару десятков километров на изломы проверил. Ничего, живые люди. Нашелся небольшой отряд в стороне Уральских гор, но это противоположное направление. Да и отряд большой. Видимо, чья-то гвардия на охоту выбралась. Ну и еще у них стандартные кольца ликвидаторов на пальцах есть. Я не поленился и еще раз сканирование запустил с измененными настройками, так что это не те, кого я ищу.